Thank you.

сколько? Вот так, как ты играл сейчас? Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет. Я не поняла, ты замедляешь или ускоряешь? О! Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Быстрее. Мне Даша сегодня с утра говорит, слушайте, значит, Даша мне с утра говорит, едем в Луцу, она говорит, мама, ты мне должна купить кактус, ты мне обещала. Я говорю, зачем тебе кактус? Ну вот я вместо елочки буду кактус украшать и назову его Олегом. Почему не Василием, почему не Геннадием? Ну вот Олегом прикольнее. Я Олегу с утра пишу. Он такой, ну, хоть так. Ладно, Лёш, давай быстрее темп маленько. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя. И в пустыне, в которой я, проходя долиной зла, благословлю тебя. Благословение изливаешь, чтоб славить мне. Где бы ни был, что бы ни делал, я пою тебе. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, восхвалю какое имя твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, восхвалю какое имя твое. Твое имя Твое, благословлю тебя, мой Господь, восхвалю какое имя Твое. поиграй там соло. Мы так играем. Поиграем. А что, хорошая, поиграй. Валера, Валера. Леша нету. Леша, давай. А где Светочка? Нету? Байковый. Не видели? Заболела? Заболела? Леш, давай. Благословлю тебя. Благословлю тебя. Благословлю тебя. Соло. Восхваляю Твое имя Твое. Же самое, чтобы можно было играть. А, вот такая же самая. Я буду славить Господа Христа. Похоже. Да? Еще раз? Как-то в туннеле. А этот? Ой, да, да, все, все, все. Хорош, хорош, хорош. А на 138? Ага, все, все, все, все. Пока да. Вот и оставляем на 138. 8, а зачем его менять? Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. И когда солнце свет дарит, согревая всю землю тепло, в моем сердце опять звучит Иисусу царю псалом, царю псалом. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Один темп возьмем на две песни. Конечно, думала. А что стоит человек там, простаивает? Не, Олег уже все. Уже все. Что простой тут человек? Она начинала. Все святые склонятся. А что? Ой. Ну ничего, еще раз играешь. День. А что там играть? Ну что там играть? Так, там же было как-то расходились. Ну вот и подавай. А что у нас еще? Куча времени. Что ты? Пол с половиной еще. Очень такой раз, два. Ух ты. Может, этот можешь пока? Вот что-то он сильно такой раз. Раз, два. Да, такой очень такой у меня. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Стоит по всего. величия венец, ты достоин славы. Все святые склоня, это соль все время, да? Перед тобой, Отец, каждый свой венец отдаст тебе, и вместе будем петь. Ты достоин, Бог, всего. Ты достоин, Бог, всего. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. Ты достоин, Бог, всего. Ты достоин, Бог, всего. Начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. День и ночь. День и ночь, но фа диез минор звучит хвала сия. День и ночь, ночь и день, соль звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Ми. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Ночь, ночь и день звучит хвала. День и ночь, ночь и день звучит хвала. Ты достоин, Бог, всего. Ты достоин, Бог, всего. Ты начало и конец. Ты величия венец, ты достоин славы. И вот здесь мы соло. Тоже в уши идет, Лёш, понимаешь? И вот и мы не понимаем, кого слушать. Как бы лучше с метрономом, конечно, играть, но ты тогда его слушай. Ну так давай подставим. Чего ты не скажешь ничего? Мы-то привыкли с Валерчиком. Вот такое будет. Ти-да-та-ра-па-ра-та-ра-та-та. Какой там темп у тебя? Нет, это медленный у тебя. Вот я сейчас метроном плохо слышу. Ой, здесь второе, не знаю. Ты достоин, Бог, всего. Не, а быстрее капельку, Лёш. Капельку быстрее. Ааа. звучит день, звучит хвала. День и ночь, ночь и день, ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы. Вот сейчас соло можешь пробовать. День и ночь. Лёша, у нас продолжается соло. Нормально так же играй. Просто отлично. Это же не только играть, это еще и петь. Ты слышишь? Вот у меня племяшка, да, она что-то вообще, это у нее такие уши. Она в другой комнате сидит. А, знаешь, она что? Знаешь, так, она где? Кто убежал? Кто не убежал? Да, со мной было как-то. Окей. Всю песню играем. Так, давай, всю песню у нас сколько времени? Что? Все, играем эту песню и все. Леша, тихонечко темп дай мне, а то я тебя в другом темпе начну. Все. Достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец. Ты величия в небес. Ты достоин славы. Ты достоин Бог всего. Ты достоин Бог всего. Ты начало и конец. Ты величия небес. Ты достоин славы. Все святые склонятся. Ты начало и конец, ты величия венец, ты достоин славы, ты достоин Бог всего.

Thank you. Доброе утро. Приглашаю вас всех встать. Приветствую вас в Доме Божьем. Давно мы не виделись. После конференции кажется, что ой, как много времени прошло. Просто одно воскресенье мы здесь не были, потом прошла неделя, и вот опять мы здесь. А кажется, как будто у нас был отпуск месячный. Прошла наша конференция, нам 30 лет стукнуло, и мы дальше пошли жить. А то бывает так... У вас не бывает такого? Кажется, что вот праздники, праздники, готовишься. Потом, ах, праздники прошли, жизнь продолжается. Ничего такого, прям такого, раз, такого вот. А кажется, что все, что-то там изменится. Ну, как мы полномерно идем вперед, все хорошо. Жизнь продолжается. Ну, дай Бог, чтобы у кого-то у вас был какой-то скачок, взлет, порыв, и все будет дальше хорошо, еще лучше будет. У кого-то просто жизнь продолжается, и тоже хорошо. Вообще хорошо, что она есть, эта жизнь. Давайте мы будем славить Господа, будем благодарить Его, и потом сегодня поделимся тем, что проговорил к нам Бог, тем, что мы подсмотрели, тем, что мы, чем мы наполнились во время конференции. Слава Тебе, Господь наш! Тебе хвала, Тебе честь, Тебе величие и благодарность наших сердец. Благословляем Твое святое имя, благодарим Тебя. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благодарю Тебя, Господь, славлю Тебя. Течет молоко и мед, благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя долиной зла, благословлю тебя. Благословение изливаешь, чтоб славить мне, где бы ни был, чтоб ни делал, я пою тебе, благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, во свое благое имя твое, благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, во свое благое имя твое. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя твое. Ты можешь все мне дать, ты можешь. За все тебя благодарю. благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою покоя имя твое, благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю тебя, мой Господь, воспою покоя имя твое. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Чего я превозношу, превозношу. Мое сердце поет о нем, о Спасителе дивно моем. Только Он мне дает покой, Его имя всегда со мной. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Иисусу царю псалом, царю псалом. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему. Секундочки, вы присядете, чтобы вам легче было послушать. Я начну сегодня наше наше свидетельство, наш разговор о конференции. Совсем коротко поделюсь с вами. Буду в наушниках, потому что так я себя слышу, хотя, может, так я тоже себя слышу, но так хуже. Значит, не буду говорить о первой оратории. В пятницу была оратория, потому что, я думаю, кто-то упомянет об этом. Музыкальное произведение с пастора Алексея. Я буду говорить о том, что для меня было так интересно заметить, обратить на это внимание и заострить на этом свое внимание. Да. Следующие служения, которые были в субботу, они меня восхитили. Чем они меня восхитили? Меня вообще трудно восхитить. Человек я такой, борюсь с негативом всю свою жизнь. И вот когда вышли люди, которых ты видел 20 лет назад, 25 лет назад, рядом с пастором Алексеем, это служители Вороненко, Дорбинян на данный момент пока что про этих двух буду говорить. Когда понимаешь, что эти люди, вот они здесь служили бок о бок, да? Вот здесь, когда они начинали с пастором Алексеем. Сейчас один служит в Беларуси, другой служит в России. Потом там еще Тищенко говорил, он Украина, да? И есть такое понимание, что вот они начали здесь, начали вот в Риге, начали здесь вот в самом начале, при самых истоках. И Алексей сделал движение апостола в их сторону. Он их отправил с миссионерской поездкой. Отправил с миссионерской поездкой кого-то коротко, как Миша Дорбинян поделился тем, что он собирался вообще в Армению. Ну, а Алексей сказал, ну, через Благовещенск в Армению. До сих пор Армения его еще не видела, потому что он в Благовещенске вот уже 20 лет служит. И когда ты понимаешь, что у него было посланничество, его пастор Алексей направил. Вот я знаю историю церкви, которая вот на моих глазах происходила с моего юношества, так скажем, и дальше взросления. Я понимаю, что было вокруг столько служителей, столько мудрых, помазанных, умных, образованных людей. И вот сейчас их нет. Где они, я не знаю. Я не знаю, где они служат. Я не знаю, где они проживают свою жизнь. Я не знаю, как они тратят свои годы. Я не знаю о них практически ничего. Но вот вышли два человека, которые были молодыми, были даже юными такими людьми. Да? И вот прошло 30 лет их жизни. И они послушали голос священника, послушали голос апостола, приняли его как голос Божий в свою жизнь. И вот через 30 лет, что они есть? Каждый показал видео о своей церкви, о своей работе и в церкви, и не в церкви, вне церкви, что церковь делает на других, как бы скажем, полях. Они показали, это было настолько достойно, это было так красиво, это было так современно. Не было никакого ощущения, что они какие-то в церкви закрытые люди, которые не знают ни как живет их страна, Белоруссия там, или Россия, ни как живут люди рядом, ни как они мучаются, страдают. Было ощущение, что они свою жизнь проживают вместе с жизнью своей страны, помогают, участвуют во всех таких вот знаковых моментах своей земли. И ты понимаешь, что эти люди, они делают много, насколько они могут, как люди. Что может один человек? Но оказывается, очень даже многое может, если он в правильном положении перед Богом послушал голос священника и отправился, нравится ему, не нравится. Я думаю, что Михаилу Дорбиняну не очень-то нравилось состояние Благовещенска. Человек с армянским темпераментом вдруг в Россию, которая рядом с Китаем, в холод, в состояние, хотел сказать озеленение, в состояние замерзшее состояние. И вот его туда, яркого армянина туда. А вот, оказывается, прижился, приросся. Как здесь у него было желание в Екапелсе воздвигнуть какое-то огромное помещение, так он его там, в Благовещенске, воздвигнул большую церковь с множеством разных отраслей, разных мест, разных комнат, где проходит одно, второе, третье. Он вышел за стены церкви, он делает огромную работу, влияя на политику, влияя на молодежь. В России, знаете, там столько влиятельных людей, что там очень трудно на что-то влиять, а он влияет. Вот, видимо, надо было такого человека найти Богу. И, видимо, надо было Алексею вот как-то понять Бога и послать его именно в Благовещенск. Да? Потом, что происходит в Украине? Тищенко со своим тоже не латышским темпераментом, вот на той земле он творит то, что здесь, кажется, в Латвии не происходит. Иногда смотришь на нашу Латвию, и тем более, когда ты знаешь, что ты 30 лет приблизительно в церкви, и ты понимаешь, что было раньше, и что есть сейчас. Когда смотришь видео иногда, трансляции со служения Рижского, смотришь, мы все повзрослели. Некоторые уже постарели. Да? И ты понимаешь, что а где свежая кровь, а где молодежь? Ты смотришь, церковь, но не такая большая здесь, в Латвии. Но зато, когда Тищенко показал ролики свои, Вороненко показал про Беларусь, Миша показал про Россию, ты понимаешь, новое поколение там, ого-го, оно большое там, оно молодое там. Там на стадионах собирается огромное количество молодых, взрослых, зрелых людей, которые славят Бога, и это как мощный поток, который поднимается в небеса. Господь не просто так говорит, что надо строить скинию. Скиния, она его славу с неба спускает на землю. И тогда здесь может что-то поменяться, потому что в демонической атмосфере очень трудно что-то менять. А когда есть атмосфера Божья, оно происходят реальные изменения, и эти изменения происходят легче и быстрее. И мы не знаем, насколько бы они быстро происходили, если бы мы делали все от себя зависящее. Но мы стараемся, слава Богу, мы хотя бы стараемся. Да? И я понимаю, что на конференции вот такого плана такие служения были необходимы, чтобы раздвинуть наше понимание, что есть вообще церковь «Новое поколение». Ну и, конечно, отдельной песней для меня был документальный фильм. Хоть это был и фрагмент, но этот документальный фильм, он тоже в эту же сторону мои мысли направил, что вот начиналось все с человека. В принципе, я не говорю, что пастор Алексей – это царь и Бог. Нет, Бог на своем месте, человек на своем месте. И вот этот человек, стоя на баррикадах, прорываясь через все религиозные трудности, которые были, когда его гнобили, когда его закрывали рот, когда просто так вот на служении человек мог встать, вышестоящий человек, сказать, если тебе, вот ты проповедуешь, да, посреди проповеди встает человек и говорит, если тебе не о чем проповедовать, иди и сядь. Вот как это все пережить внутри, перебороть, смирить себя, послушать своего Бога, не опустить руки, а пойти дальше и сейчас, через 30 лет, видеть то, что мы видим. Нам кажется, ну что, Алексей, он все время о политике говорит, все время одна и та же тема у него. Просто для того, чтобы дойти до одной и той же темы, которую сейчас он немножко так вдалбливает в наше понимание, в нашу голову, он шел 30 лет, шел через поклонение свое личное, шел через воспитание своих детей, чтобы они такие фильмы потом создавали, шел через воспитание и учение, которое выработано, которое используется в Беларуси, России, Украине, чтобы в библейских школах учить. Может, у нас нет на месте библейской школы, но там они имеют огромное развитие, эти библейские школы. Они имеют статус официально зарегистрированного учебного заведения. Ну, может быть, и еще главное, сам парадокс в том, что все это живет там, а Алексея туда не пускают. К своему ребенку не пускают. Да? Ну вот я все это обдумывала, и к себе, как я могу это применить? К себе я могу применить это только так. Бог благословляет верных. И то, что верно, оно все равно вырастет. Оно все равно будет успешно. Бог благословляет верность. Это коротко, 5 минут уложилось. Давайте мы будем благодарить нашего Бога, благословлять Его святое имя и благодарить, что у нас впереди стоят люди, которые, правда, герои. Мы можем, не надо им воздвигать памятников при жизни. Надо просто понимать в своем сердце, что есть герои, рядом с которыми мы с вами живем. И стараться, как они, похожими быть на Христа, так и мы будем похожи на Христа. Аллилуйя. Господь, спасибо Тебе за время, которое мы провели на этой конференции, за то, что Ты питал нас, за то, что Ты говорил к нам, за то, что Ты общался с нами через музыку, через слова, через свидетельства, через молитвы. Господь, спасибо Тебе. Пусть это время будет для нас как тем, той возможностью, которую мы не упустим. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Все святые склонятся перед Тобой, Отец. Каждый свой венец отдаст Тебе, и вместе будем петь. Ты достоин, Бог, всего. Ты достоин, Бог, всего. Ты начало и конец, Ты величие, венец, Ты достоин славы. Ты достоин, Бог, всего. Достоин Бог всего. Ты начало и конец, Ты величия венец, Ты достоин славы. Все святые склонятся. Ты достоин Бог всего. начало и конец, ты величия и нет, ты достоин славы. Каждого из нас, отделил нас для себя. Господь, мы ходили по разным местам, по безводным местам, каждый из нас в своем каком-то месте, в своем грехе, в своих проклятиях. Но Ты нашел, Господь, нас, каждого из нас. Ты ворвался в нашу жизнь, Ты назвал нас по имени, Ты взял нас за руку, и Ты призвал нас в свою славу. Ты назвал нас своими детьми, своей церковью, святой церковью, своей невестой. Ты омыл нас своей драгоценной кровью. Мы некогда не народ, а ныне Твой народ. Некогда не помилованы, а ныне помилованы Твои дети, Твои возлюбленные дети. Ибо Ты нас так возлюбил, что Ты отдал Своего Сына за нас. за наши грехи. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за новую судьбу, которую Ты дал нам, за новую генетику, которую Ты дал нам. И все проклятое, что было в нашей жизни, оно не имеет над нами власти, потому что Иисус наш Господь. Аллилуйя! Наш Господь, который пришел в нашу жизнь и выпрямил все наши пути. Аллилуйя! Наш Господь, который пришел и помазал нас жить в святости, жить в Слове Твоем, жить в Духе Твоем. Аллилуйя! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя! Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открыл нам Свое Слово, Ты открыл нам Свое Писание, Свои заповеди и Твой Дух премудрости и откровение к познанию Тебя пребывает на каждом из нас. Ты дал нам это великое преимущество, открыл наши глаза, открыл наши уши, и Ты дал нам новое сердце, чтобы мы могли уразуметь Твою славу, Твое слово и Твое водительство, и судьбу, которую мы имеем от Тебя, и призвание, в которое мы призваны. Спасибо Тебе, Господь. Вся слава Тебе, вся хвала Тебе, вся честь Тебе. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя за церковь, которую Ты родил в этой земле, которую Ты родил в Латвии. Мы благодарим Тебя за пастора Алексея, за это апостольское помазание. Благодарим Тебя за этот дух, который Ты вложил в него, за этот дух поклонника, за этот дух реформации. Спасибо Тебе, Господь! Слава Тебе! Аллилуйя! И мы благодарим Тебя за это движение, новое поколение, которое распространяется по всей этой земле. Мы благодарим Тебя за церковь в Лудзе, за церковь Брезакны. Благодарим Тебя, что эта земля, она принадлежит Тебе. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, великий, великий Бог! Слава Тебе! Вся хвала и вся честь! Только Тебе, мы превозносим Тебя на этом месте. Мы возвеличиваем Тебя, ибо нет подобного Тебе. И нет никакого другого имени, которым бы надлежало бы нам спастись. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо Тебе. Аллилуйя. И помним, из какого рва Ты вытащил каждого из нас. Мы помним, Господь, как Ты вошел в нашу жизнь, как Ты взял нас за руку, как Ты нас повел. Господь, мы помним, мы знаем, как Ты наполнял наши сердца любовью Своей и Своим водительством. Господь, и Твое утешение на нас, и Дух Святой наполняет наши сердца. Ты сделал нас храмом, Ты сделал нас Своим храмом. Господь драгоценный, спасибо Тебе. Мы были в грехах, мы были негодны. Господь, мы были порочны, но Ты очистил нас, и Ты сделал нас Своим храмом, чтобы наполнить нас собой. Аллилуйя! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Великий, великий Бог! Тебе вся слава! Тебе вся хвала! Тебе вся честь! Тебе все поклонение! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава, слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Отец! Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Вся слава великому Богу. Вся слава великому Царю. Мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе, Господь, что Ты есть. И что ищущим Тебя Ты воздаешь. Спасибо Тебе, что Ты всегда с нами. И все это время Ты был с нами. Господь, и даже когда мы этого не понимали и не чувствовали, Ты всегда был с нами. Ты держишь нас за руку, и Ты ведешь нас по этой жизни, учишь и наставляешь нас, помогаешь нам проходить все трудные моменты. Господь, спасибо Тебе, что Ты приготовил для нас царство. Спасибо Тебе, Господь, что однажды мы увидим Тебя, как Ты есть. Спасибо Тебе, Господь, вся слава Тебе. Аллилуйя, сидящему на престоле и Агнецу Его вся слава и вся хвала и вся честь и все поклонение, и все величие. Аллилуйя! Слава, слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Господь, наполни своей славой свою церковь. Наполни нас славой. Наполни нас своей славой. Аллилуйя! Аллилуйя! Наполни свою церковь своей славой. Наполни своим духом каждого из нас. Господь, помазывай каждого из нас. Наполни свою церковь во имя Иисуса. Пусть Твой огонь придет. Пусть Твой огонь наполнит это место. Аллилуйя! Аллилуйя! Твоя сила, Твое пророчество, Твои дары, Твое исцеление, Твоя сила и слава пусть наполняет нас и наполняет это место. И пусть из-под порога храма потекут реки воды живой. Аллилуйя! И эти потоки наполнят всю эту землю во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Аллилуйя! Ох, аллилуйя! Слава, слава, слава, слава Тебе! Слава, слава, слава Тебе! Великий, великий, великий, великий Бог! Великий Бог! Великий Царь! Ты достоин славы! Ты достоин хвалы! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь! И благословляем Твое великое святое имя! Аллилуйя! Во имя Иисуса! Амен! Амен! Спасибо большое, драгоценные левиты! Давайте воздадим Богу славу за наших левитов! Спасибо. Аминь. И давайте мы присядем. Я рада видеть каждого из вас. Спасибо Богу за нашу церковь в Лудзе. И мы вернулись с конференции. Конечно, ни о чем другом сейчас вообще не хочется говорить, потому что в сердце и в голове конференция. И мы, как Лера уже сказала, мы сегодня поделимся, несколько человек поделятся своими впечатлениями. И конференция эта была особенная не тем, что она была лучше других, а потому что это юбилей, это 30 лет. Это такой пласт времени. За это время, за 30 лет успели родиться и стать взрослыми наши дети. Это целое поколение. Это целое поколение. И знаете, вот есть конференции, которые меня вдохновляют, и так приезжаешь, такой весь помазанный, такой вдохновленный. А эта конференция, которая, я не знаю, как-то вот анализ внутри происходит, не самой конференции, а вот именно этих прожитых лет. И вспоминаешь, откуда Бог тебя вытащил. И, конечно, там вот мы смотрели этот фильм, как все начиналось 30 лет назад. И Алексей такой молодой, как его выгоняли из пятидесятнической церкви, и как он еще баптистов пытался реформацию делать, и как он там был на баррикадах. Меня тогда не было. В это время, когда Алексей всем сердцем старался служить Господу, в это время... Я зажигала в рижских там клубах еще и жила полной мерой вот этой мирской жизнью. И, конечно, я смотрю, мне такая досада, мне хочется. Я думаю, как было бы здорово, если бы я там была. Но слава Богу, что Бог, Он вытащил меня из того, где я была, и привел меня к тому, что вот где я сейчас. Вот конференция, 30 лет. И знаете, я для себя вот хочу поделиться... Что я увидела? Я увидела полноту. Вот такие четыре грани, которые я хотела бы отметить. Вы знаете, как Господь говорит, распространитесь на север, и на юг, и на запад, и на восток. Просто распространите свои шатры. И я вот увидела эту полноту. Первая грань, которую я для себя отметила, я бы так сформулировала бы. Таланты должны служить Господу. Таланты должны служить Господу. Вот началась конференция, оратория «Бездна бездну призывает». И я увидела множество красивых, талантливых, прекрасных людей, которые своим творчеством, музыкой, своими голосами славят Господа. Но не только музыка, но не только прекрасный вокал, но не только творчество, множество других. Кто-то искусный в слове, кто-то в администрации, кто-то в строительстве, кто-то там преподаватель, кто-то в медицине, кто-то в бизнесе. Таланты должны служить Господу. Я настолько это прочувствовала. Вот мы же как к Богу приходим. Но Бог принимает нас такими, какие мы есть. Вот там, мы там как блудные сыновья идем, там грешим, и возле свиных рожков у нас Господь вот там, когда мы на самом дне вытаскивает. Вот мы приходим к Богу со своими грехами, со своими пороками, со своими там проблемами, со своими болезнями. Может быть, нас уже никто не принимает, только Господь нас и принимает. Это нормально, что мы приходим с этим к Богу, но когда Господь принял нас, очистил, омыл, изменил наше мышление, изменил наше сердце, и если мы просто вот эту новую природу используем исключительно для того, чтобы сделать комфортной свою жизнь, это нечестно, да, и теперь вот наша красота, наши таланты, божественная природа, которую Бог вложил в нас, лучшее. Мы должны с этим лучшим прийти к Богу. Не только с худшим мы должны к Богу приходить, с болезнями и с грехами. Мы с лучшим должны приходить к Богу. И пастор Алексей такой великий пример для меня в этом плане. Вот «Оратория 30», один из его музыкальных проектов, но было их много других, да, множество других проектов. И эта поэзия, эта музыка, она внутри него живет, и он с этим приходит к Богу, с этим приходит, понимаете, не только там с какими-то дрязгами, какими-то ссорами или с чем-то там негативным. Он с этим приходит к Богу и еще вокруг себя собирает огромное количество талантливых людей, которые вместе с ним вот этими своими талантами, вот этой красотой славят Бога. И вот я для себя отметила, первая грань – это то, что лучшее, что Бог в тебя вложил, все твои способности, твоя мудрость, я не знаю, твои откровения, это должно быть посвящено Богу. Не только с грехами приходи к Богу, но с красотой приходи к Богу. Это первое. Вторая грань, которую я для себя отметила, что это семья. Церковь, новое поколение – это семья. Вот как Лера сказала, в субботу, второй день конференции был посвящен вот церкви, да, и я не слежу за статистикой, но я знаю, что церквей нового поколения больше 600, в одной Украине больше 300 церквей, и вот этот второй день был посвящен Украине, Белоруссии и Россия, и есть церкви и также и в других странах, и Прибалтика, и Армения, и Чехословакия, Германия, Америка, и Михаил говорит, вот он в Китай пойдет, его уже пригласили, и понимаете, новое поколение, оно как оно распространяется, огромное движение, которое насчитывает десятки тысяч людей. Вот мы здесь иногда в Лудзе сидим, вот очень полезно выезжать из Лудзе, чтобы увидеть, какой огромный мир вокруг нас. И вот это движение нового поколения, оно огромное. И вот как в каждой семье разные моменты бывают. Бывает там и поссориться, правда? У вас в семье ссорятся иногда люди, да, там и повышенные тона бывают, да, бывает и поссорятся, бывают и какие-то кризисы, и какие-то конфликты, и какие-то там недовольства, и там и родители бывают разочаровываются в детях, а дети бу-бу-бу на своих родителей, там недовольны, знаете, вот всякое бывает, да, и в семье есть старшие, есть младшие, есть дети, в любой семье, но всегда побеждает любовь. На то она и семья, что в любом случае побеждает любовь. И все равно мы принимаем друг друга, потому что мы семья. И вот мы увидели вот эту огромную семью. Вторая грань. И вот эта третья грань – это почтение. Да? Вот, ну, тебя подводит к тому, что ты понимаешь, что есть тот, с кого все началось. Да? Ты помнишь, как кто там пел? Ты, как все начиналось, все было впервые и вновь, как строились лодки, и лодки звались «Вера, надежда, любовь». Вот с кого все это начиналось? Вот если ты понимаешь, с кого все начиналось? И вот Алексей, вот мы смотрели этот фильм, да? Алексей молодой, полон веры, полон огня, абсолютно бесстрашный, безбашенный в своей вере, с огромной любовью к Господу, сердцем поклонника. И когда его там выгнали из этой пятидесятнической церкви за этот дух, который внутри него, за этот огонь, который... Но ты не спрячешь огонь за пазуху. Если он внутри тебя горит, все равно он тебе проявится. А не нравилось это в той церкви, которую его просто выставили. И он вышел с группой людей и думать не думал, и знать не знал, как Бог через вот этого человека поднимет такое движение, которое растет и не прекращается. Оно сейчас в Украине растет больше, да, в России. Но я верю, что и в Латвии это движение будет. И в Латвии будет это движение. Это третий момент, да. И вот по поводу почтения. Вот у меня внутри всегда была благодарность к пастору Алексею, да. Вот я просто слышала разные такие, где-то слышишь, вот Алексей какой-то не такой. Потому что он мне, для меня вообще родной, потому что он меня вел в молитве покаяния, он меня крестил в воде, и там в Риге я получила крещение Духом Святым, и он заложил это основание здравого Евангелия, на котором теперь вот строится все церковь. Все с него и началось, вот там в Риге все с него и началось, и поэтому у меня всегда почтение глубочайшее. Пастор Алексей, пастор Ольга – это служителя, которые достойны, чтобы их почитали, как своих духовных родителей. Иногда дети вырастают, и такие круче родителей становятся. Надо помнить, с чего все началось. Это третья грань. И четвертая грань – это будущее, это пророчество. Вот 30 лет отметили, да, такой праздник. Вспомнили, поностальгировали, как это все было. Все это было. Праздник прошел, но жизнь не закончилась. Мы двигаемся дальше, мы идем дальше, да, и на конференции звучали пророчества, что Бог приготовил славу, и я верю, и стою на этой вере, что в Латвии будет пробуждение еще больше, чем в 90-е годы. Вот я когда пришла 27 лет назад, я покаялась в Риге, и был такой зал, он больше, чем сейчас, но широкий, и каждое воскресенье в два ряда люди выходили на покаяние от стенки до стенки. Но это как вот здесь в длину будет, вот так он, в ширину был зал, да? От стенки до стенки, ну 100 человек как минимум выходило каждое воскресенье на покаяние. Понятно, что приходили и уходили, так, но этот поток, он постоянно не прекращался. В 90-е годы, да, и я была в этом потоке, и я тоже там каялась вот в этом потоке в тот момент. Немного осталось тех, с кем я тогда каялась, но тем не менее, это было такое движение, когда ты думаешь, кто мне родил этих детей, откуда они взялись, ты даже им Евангелие не проповедовал. Они просто схватились, где-то услышали что-то и пришли. И я верю, что в Латвии, и в том числе в Лудзе, в Резекне, на этой латгальской земле будет пробуждение, о котором мы не думали и не помышляли. У нас есть великое будущее. Мы шли 30 лет к этому, и мы двигаемся дальше. И, ну, не глаза чужого, а наши глаза увидят славу Божью. И три момента, которые меня коснулись больше всего, мне много что понравилось, вот как Лера сказала, на чем заострила свой взгляд, то, что меня до глубины души коснулось. Первый момент – это Миша Дробинян, который рассказал о том, что мы должны помнить, откуда мы пришли. И есть вещи, которые забывать нельзя. Нельзя забывать своих родителей, нельзя забывать свою родину, нельзя забывать, откуда все началось. Это первый. Второй момент – это Глэшки, когда говорил эту Иезекииля, да, он там говорит, там три главы скучных о том, как ангел все мерил, человек строит, что-то скучно, что-то, знаете, вот рутина, ты что-то делаешь, уже столько лет прошло, уже, может быть, устал, разочаровался, вот эта рутина, тебе скучно, но ангел все это мерит, все, что ты делаешь, ты что-то делаешь, ты строишь, ангел мерит, и потом однажды, вот как одним стихом, в один миг приходит слава Божья на все, что ты меришь. Это пророчество. И третий момент, который просто меня вот перевернул, мое сердце, это когда Инта Фелдмана, когда поздравляли от латвийских церквей, и она вышла с этим хлебом, с черный хлеб, ржаной латвийский хлеб. Она потом рассказывала, как она его искала, доставала этот хлеб, перевязанный латвийской этой ленточкой, как символ Латвии. Хлеб, как вот святыня земли, главный ресурс для жизни человека, вот этот хлеб. И как она его, как она это преподнесла, посвятила Латвию, как представитель латвийского народа, посвятила апостольскому помазанию. Просто вот я когда смотрела, так меня это коснулось, просто сердце перевернулось. Это, и Алексей потом говорит, я теперь смотрю на этот хлеб, я боюсь к нему прикоснуться. Знаете, такая святыня, вот эти моменты. И, в принципе, вот коротко, что я хотела поделиться. И, знаете, под конец я что хочу сказать. Я очень благодарна Богу за церковь в Лудзе. У нас такая благословенная церковь. Во-первых, спасибо огромное за единство, за то, что все эти годы, вот 26 лет официально открытие, вот я приехала в Лудзу 26 лет назад, но церковь, она уже была, хоть неофициально, она уже была до этого, и многие из тех, кто был, вот они до сих пор есть, за то, что все эти годы никуда не ушли, никаких вот, сколько всего было, сколько церквей рождалось и растворялось в воздухе, но вы есть, вы стоите, вы верны Господу, мы можем сохранять это единство и уважение друг к другу, и любовь, спасибо огромное. И также я хочу сказать огромное спасибо за то, что мы могли собрать достойную жертву на конференцию, и собирали специально сборы, и также и от наших десятин за вот этот период времени на конференцию и на поздравление пастора Алексея мы от Лудзенской церкви пожертвовали 5000. И от нашей такой пока еще небольшой церкви это достойная жертва. Я хочу сказать спасибо огромное. Мы пустили свой хлеб по водам, чтобы по прошествии многих дней, да, там, или немногих дней, просто пусть жатва придет и каждому из вас, и жатва придет в жизнь вообще церкви. Аминь. Слава Богу за нашу церковь. Аллилуйя. Даже не знаешь, как за пару минут это вложиться, потому что то, что приняли, это все переваривать нужно не один, наверное, день, месяц и может быть, и до следующей конференции. Все, что там происходило, это просто, ну, бездна. Бездна, бездну призывает. То есть это бездна премудрости Божией, бездна глубины Божией. То, что пастор Алексей, он... На первом служении это «Бездна бездну призывает», это 30-летие, посвященное 30-летию церкви. Оратория 30 называется. Естественно, посмотреть всем обязательно, 100%. И ты понимаешь, что эта церковь уже, она ну, не на каких-то своих каких-то там уже дворах тусуется, не каких-то своих там зданиях. Это выходит уже, давным-давно вышло. И ты слышишь эти свидетельства, что это не просто так. Вот какой-то такой вот пастор Алексей, ну такой вот у него заскок какой-то. Хочется ему вот такие музыклы ставить. Извините, это неправда. Правда в том, что это распространяется и это работает. Когда люди свидетельствуют о том, куда уходят эти кассеты, даже старые какие-то кассеты, там, исход, там, еще какие-то. И люди получают спасение в каких-то вообще глубинках, где никакой ни телевидение, никакой пастор туда не приедет, никто туда проповедовать не приедет. Люди получают каким-то образом кассеты, и в каких-то деревнях жизнь меняется просто. Когда был просто смерть и алкоголизм, люди свидетельствуют, что по прошествии некоторого времени, когда они посмотрели там кассету, люди меняются, эта деревня изменилась вообще напрочь. Перестали люди пить, перестали просто умирать, там, прозябать. Они начали жить нормальной жизнью, начали что-то куда-то стремиться. Это работает. Это работает. И тем более нам нужно принимать все то, что происходит в этой церкви. Это наша церковь, это наша семья. Это наш дом, где мы родились. И естественно, почтение – это принцип просто нормального общения в семье. Почтение к родителям. Пастор Алексей, пастор Ольга, они те люди, на которых Бог поставил свою ставку в этой стране, в этом регионе. И это распространяется не только здесь, это распространяется на весь мир. Почему избрали Латвию, Господь избрал, я не знаю. Но просто это честь для меня вообще быть в этой церкви, честь для меня находиться в этой церкви. Просто Бог тоже избрал, не знаю почему, какими путями мы каждый пришли в церковь. Просто вся слава Богу. Благодари за каждую, просто за каждый день, проведенный в церкви. И не просто проведенный в церкви, но каждый день он изменяет тебя. И как Миша Дурбиня правда говорил, что забывчивость это нехорошая вещь, когда ты забываешь. Родителей ты забываешь, с чего ты начал, где ты был. Не нужно этих вещей забывать. Не нужно принимать как само собой разумеющееся. Это не само собой разумеющееся, это благодать Божья. Естественно, я почему-то, не знаю, может быть, я вот сегодня подумал, что, может быть, почему такие вещи происходят, когда ты приходил, я приходил на эту конференцию, первая просто минута, секунды первые. Ну ладно, пока там место найдешь, приходишь, еще как-то не переключаешься, но как только ты переключился, как только начинаешь поклоняться или же молиться, просто что-то опускается, просто что-то такое нежное приходит, состоишь, не понимаешь, начинают просто слезиться глаза. Просто слезятся глаза, слезы наворачиваются, потому что это нежное какое-то, нежное такое облако опускается. Ты понимаешь, что на самом деле здесь Господь, здесь что-то происходит. И Бог не просто собрал потусоваться, какие-то концертики там. Нет, это служение. Бог меняет людей, Бог меняет наши сердца. Не думаю, что эти служения, я по телеку посмотрю, я еще там, может быть, где-то что-то схвачу. Просто дорожи этим, дорожи присутствием Божьим. Не отворачивайся от этих вещей. Когда там тебе говорят, хорошо, может быть, я съезжу. Ладно, уговорили. Так уж уговаривают. Поеду я. Схватись просто за это всеми своими возможностями. Схватись за эти возможности быть на этих конференциях, быть на служениях. Ты просто увидишь, как Бог меняет твое сердце. И это просто изменит не только тебя, это изменит и окружение вокруг тебя. Я хочу остановиться на Тищенке, которая проповедовала об огне, который нужен нам, о тех желаниях, которые мы когда-то бегали в морг воскрешать мертвых и хотели тут всех, весь город перекаять и всех покаять. Хорошее желание, в принципе. Но просто мы не знали тогда еще, что Бог хочет. Это были наши желания. Но просто сейчас мы уже что-то воспитали, что-то набили, где-то ран уже, шишек набили. А может быть, на Мальдивы лучше съездить? Что нам это воскрешение? Что нам это пробуждение? Легче же на Мальдивы съездить. Купил себе билет, поехал. Не оставляй этих желаний. Бог хочет, чтобы эти желания у тебя вернулись, но просто с Божьим помазанием уже. Не просто сам ты хочешь, чтобы такие вещи происходили, но когда ты понимаешь, что Бог хочет в твоей жизни и в этом городе, в моей семье, в моем доме, чего Бог хочет. Вот это должно происходить в нашей жизни. И просто чтобы огонь приходил, потому что мы не можем без огня. Мы не можем без огня служить. Мы не можем без Господа служить. И он, естественно, мне нравится, он просто давал практические вещи, практические шаги, показывал, как этого достигать. Он, правда, он привел примеры Авраама и Сары. Потому что, чтобы получить этого ребенка обетование, чтобы в обетовании исполнилось в твоей и моей жизни, я думаю, каждому из нас что-то Господь говорил. Каждый из нас что-то получал от Господа. И храни это в своем сердце, не оставляй этого. Если ты что-то когда-либо получил, храни это, не оставляй этого. Это возродится, это Бог вернет и все восстановит, Господь. Все твои мечты, которые были, Бог восстановит во имя Иисуса Христа. Не оставляй этого. Но есть вещи, он говорил о практических вещах. Первая вещь – начинай правильно думать. Начинай правильно мыслить. Начинай не раздражаться на какие-то вещи вокруг тебя. Начинай правильные мысли строить в своем разуме. С этого начинается. Начинай правильно думать. Думай правильно. Думай правильно, думай Писанием. Почему всегда Писание говорит, псалмопевец говорит, я всегда видел перед собой Господа. Иисус, он всегда ночью ходил молиться. Каждую ночь он ходил молиться. Поэтому он говорит, что я хожу во свете. Когда мы не молимся, когда мы принимаем, мы больше проводим времени у телека, больше проводим, может быть, в каких-то там, не знаю, развлечениях. это все равно разгружает, убирает просто Божье направление в нашей жизни. Но когда мы начинаем погружаться более в Слово Божие, в молитве, да трудно, но посмотри проповедь. Это тоже нормально, что эти вещи, которые будут строить наше сознание. И второе, когда мы начинаем исповедовать, когда мы начинаем говорить правильные вещи, когда мы начинаем говорить на свои обстоятельства, это не то, что Бог приготовил для меня. Бог приготовил для меня намного больше того, о чем я просил и помышлял. Бог приготовил для меня все обетования в нем, да и аминь. Я являюсь победителем. Когда ты начинаешь говорить эти вещи, начнут изменения происходить в твоей жизни. Почему? Там он приводил пример, что нужно было называть жену Авраам. Бог сказал Аврааму, называй жену теперь не Сарой, а Саарой называй его, ее. Нужно было что-то поменять, что-то изменить. В своей речи нужно было. Меняй речь свою, меняй вещь, не называй вещи как вокруг тебя, как так ты их называл, ой, все это какое-то проклятие, еще что-то. Ничего не получается, не хочу я этого видеть. Начинай исповедовать правильные вещи. Особенно для тех, кто рядом с тобой живет. Не нужно говорить, ах, ты какой такой раз такой. Начинай говорить, Саара, благословение. Я не знаю, как там муж, жена там. Каждый сам придумает, как там называть, но меняй что-то в своей жизни. Ну и третья вещь – это действия. Ну как они там действовали, ладно, это уже сами додумайте. Но действовать необходимо. Действовать необходимо. Сначала мысли, потом речь и третье действие. И тогда они получили этого ребенка обетование. Они получили, они то, что Бог им обещал. Они получили это. Во имя Иисуса Христа, но огонь нужен в нашей жизни. Огонь нужен в нашей жизни. Огонь. И мы как-то там на это говорили, что перед конференцией там было, собирались и вспомнили об этом выгорании, как там пастора некоторые выгорают, конференция о выгорании. Какое выгорание? Мне тоже это непонятно. Если ты с Богом, если ты питаешься от Господа, какое выгорание, если ты сам лезешь своей мышцей, естественно, ты выгоришь. Но получи это от Господа. И сейчас в последнее время мы слышим везде, получай от Господа, уединяйся с Господом. Найди Господа в своей молитвенной комнате. Найди Господа в своей жизни. Это будет тебя строить, это будет тебя поднимать. Найди этот куст, чтобы он горел. Этот куст горит всегда, и он не будет выгорать. И этот огонь зажгет тебя. Естественно, последнее служение Мадабуки, там просто бездна премудрости и ведения. И, естественно, там нужно просто фразы некоторые просто по 10 раз прослушивать, потому что он говорит, и это откровение, он говорит, это откровение, это очередное откровение, и просто люди не успевают, люди сидят уже просто, молчат. Он, пастор Мадабуку уже говорит, я уже не буду уже говорить вам аминь, чтобы вы сказали аминь уже, потому что у него каждое предложение, это как откровение идет, и люди уже не успевают переработать это все. Это просто поток идет Божьей мудрости. Естественно, он делал акцент на том, что ты человек влияния. Скажи, я человек влияния. Во имя Иисуса. Я человек влияния. Скажи ближнему, ты человек влияния. Ты человек влияния. Мы должны влиять. Мы должны влиять. Не просто смотреть на обстоятельства. Ну что завтра там нам случится? Что еще тут какие-то приключения? Я человек влияния. Я буду влиять. Где бы ты ни находился, ты должен влиять на свои обстоятельства, на своих ближних. Ты должен влиять. Ты должен быть человеком влияния. Это необходимо. Это необходимо. И он тоже говорил об огне. Что Господь – это как огонь поедающий, который пойдет впереди тебя. Когда ты пойдешь, это не будет просто, когда ты сидишь там у себя дома, там телек смотришь, носу ковыряешься и какое-то помазание. Нет, нет. Это придет, когда ты начнешь идти. Когда ты начнешь идти. Когда ты начнешь идти. Я уже не знаю, нужно что-то поменять. Я не знаю, выучи, может быть, китайский, английский, может быть, выучи. Но что-то измени в своей жизни. Может быть, есть какие-то естественные вещи, там музыкальное образование, техническое образование. Мы 20 лет в церкви, кто-то больше уже по 4, по 5 образований могли бы получить. Все равно Бог что-то изменит в твоей жизни, когда ты начнешь двигаться. Когда мы начнем двигаться, мы люди влияния. Бог не просто собрал здесь кучку по интересам и тусоваться в закрытом помещении. Мы люди влияния, которые должны влиять на это общество. Потому что Бог сказал, вы соль земли, вы свет этому миру. Мы должны светить, мы должны влиять на этот мир. И, естественно, я не могу не сказать то, что прочитать это место, которое Мадабука приводил из Писания, Второзаконие, 9 глава. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти и овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес. Ты теперь идешь за Иордан, теперь идешь, не пойдешь завтра, и не надо там у себя там где-то повесить». Завтра начинается новая жизнь. И каждое утро просыпаешься, у тебя опять эта наклейка. Завтра начинается. Завтра начнешь. Нет, ты теперь. Ты теперь идешь за Иордан. Ты теперь идешь за Иордан. И слышишь эти города, ты понимаешь, что эти города, они укрепленнее, они, народ он сильнее тебя. Но Бог говорит, ты теперь идешь за Иордан. И второй стих. «Народом многочисленным и великорослым, сынами инаковыми, о которых ты не знаешь, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Янакова. Знай же, ныне Господь Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий, Он будет истреблять их и излагать их перед тобой, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь». Халлилуйя! И это завершающее было место Писания, просто утверждающее. Бери это место, если ты что-то подзабыл, вспомни, открой это место, утром прочитай, наполняйся огнем Божьим. Пусть Господь благословит каждый день, чтобы мы двигались, чтобы мы наполнялись огнем Божьим. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. С днем рождения, новое поколение. С 30-летием. Аллилуйя. Слава Господу. Вообще после, конечно, конференции ты как на каких-то крыльях, на каких-то облаках летаешь, не можешь понять, я думаю, что такое? Тут уже даже пришло, мне сестра мне говорит, ну, может быть, ты уже уйдешь со своей работы, начнешь заниматься флористикой? Я говорю, думаю, может, что мне поменять в своей жизни? Как Данис говорил, может быть, что-то поменять в своей жизни? Возможно. Что я хочу сказать? Конечно, 3 дня пролетело, как, я не знаю, как миг, вспышка какая-то. Мы даже вспоминали, что раньше мы ездили на конференцию по неделям, да, и как-то там мы там жили, и всегда ты думаешь, ой, как ты поешь на конференцию, это же столько времени, это же надо оставить коров, еще что-то, свои дома и так далее. А здесь вот просто только началась конференция, она уже закончилась. И мы тоже рассуждали, думаем, как все было. Вот о семье Оля говорит, вот как-то точно, вот по-семейному было. Такое чувство, как ты в семье. Я смотрю, знаете, вот в перерывах, когда были перерывы, идет пастор Алексей, он смотрит на тебя вот чисто так, вот знаете, такими просто отцовскими глазами. Ольга, пастор, тоже идет, такая смотрит, улыбается. Ты думаешь, Боже мой, как мне хорошо на этом месте, потому что ты в своей вот этой атмосфере, ты как орел в ней, небе, понимаете? И так здорово. Конечно, первый день оратория, это понятно, что ты смотришь эти музыкальные проекты, я не знаю, я, например, плакала в самом конце, потому что когда выходили дети, это было так, настолько законченная вот эта оратория, что просто ты почувствовал, что связь поколений, ты взял это откровение, что наши дети приходят к родителям, и это воссоединение, это один Бог, одни мысли, одно поклонение, одно понимание Господа, и такое чувство просто вообще благодарность Господу, благодарность великая Богу. Я понимаю, что пастор Алексей, он не может один сделать это все. Ну, не может, это невозможно. И ты понимаешь, насколько серьезно единство в церкви, насколько серьезна работа команды. И потом, когда были вот эти анонсы конференции, там рассказывалось, как это делалось. Вы обязательно послушайте. Это так интересно, как строилась эта сцена, как привозился этот материал. Это что, все заново строилось. За неделю там говорили, что за неделю это все было. Что этот материал, он доставлялся из Китая по заказу. Там что-то хотели быстро-быстро сделать, что-то не пошло, что-то выравнивали. Понимаете, это, кажется, ну зачем это мне это знать? Но когда ты это слышишь, ты понимаешь, что вложен такой труд, что люди не досыпали, что люди просто свои таланты ложили к ногам Бога. Они профессионалы были взяты не из церкви, понимаете? Это люди вообще из мира взяты, но они делали свою работу профессионально. И ты просто аплодируешь им, потому что это профессионализм. И Бог, он действительно благословляет этих людей. И этот талант, он распространяется. И ты видишь, это вообще-то вау. Дети, как вот эта девочка там была в этой, шла. Ну просто ты смотришь, я не знаю, внутри, вот ты чувствуешь себя вот таким ребенком перед Господом. И знаете, когда мы действительно, вот Бог говорит, что будьте как дети. Нам нужно быть как дети. Как, вот смотришь на этот прообраз этого, ну, этого ребенка, смотришь и видишь себя прообразом перед Богом. Вот это вот чувство, вот это вот желание быть с Богом. Это очень здорово. И, конечно, это музыканты, которые там на сцене стояли. Это вообще певцы. Вроде бы ты слышал те же песни, как будто бы, да? Но ты все это воспринимал как-то по-новому. Даже этот гимн нового поколения. Господи, такая ностальгия. Такая ностальгия. Думаешь, и ты просто где-то внутри в мозгах прокручиваешь весь этот путь. И ты вспоминаешь, как мы начинали, вспоминаешь, где мы были, в каких зданиях, откуда нас просили, откуда нам что-то закрывалось в двери. И когда смотрели вот этот документальный фильм, да, пастор Алексей, но то же самое происходило и с нами. И в Риге выгоняли, и в Риге закрывали дверь. И здесь у нас были гонения. Вспоминайте, это же было, это же все было. И насколько мы были огненные тогда. Нам баррикады, не баррикады, дверь закрыта, не закрытая, закрыли. Может быть, мы тоже могли бы на ступеньках где-то, если бы не нашли здание. Но я помню, что мы настолько были огненные, как... Что? Ты говорил, да, о воскрешении мертвых. Я помню, там тоже где-то что-то у нас тоже было, какое-то воскрешение, какие-то больницы, какое-то, знаете, безбашенное такое. Просто мы не смотрели ни на что. Сейчас мы, конечно, уже повзрослели, мы же уже так не будем делать. Вот. Но такая ностальгия пришла, и ты думаешь, ну мне же тоже, я же тоже... В новом поколении 30 лет почти. Это же мое все. Я в теле Христовом. Ты понимаешь, откровение получаешь. Я в теле Христовом. Я не где-то, знаете, болтаюсь рядом. Знаете, как это что-то ходит вокруг тела. Нет, я внутри. И я одно с этим движением. Это мое. Я чувствую, что это мое. И, знаете, такая параллель пришла. Вот моему ребенку вот... 30 уже есть, да. И ты делаешь параллель, как ты ребенка своего воспитываешь, вот рожаешь в муках, там, воспитываешь, когда он маленький, он же во все дыры лезет, он же такой шустрик такой мелкий, потом вырастает, потом подросток, потом еще что-то. Вспомните, родители, как мы своих детей воспитывали, то же самое церковь. То же самое, Бог нас настолько проводил через какие-то испытания, воспитывал, ну, наказывал, может быть, где-то учил, любовь проявлял. То же самое ты проявляешь к своему ребенку. Бог так сильно любит нас. Я это почувствовала, я просто поняла, что Бог так сильно нас любит. И эта любовь, она изливалась все время на протяжении всей этой конференции. Конечно, когда мы смотрим отчеты, смотрели Беларусь, Благовещенск. Были такие отчеты потрясающие. Ты смотришь, думаешь, как Бог работает во всех этих городах. Какие гонения в Белоруссии. Какой там взлет в Благовещенске. Так здорово, так классно. Но если нам создать свой документальный фильм о нашей Лудзе и в Лудзинской церкви, мы тоже бы увидели бы такой... что мы стоим на месте? Мы не стоим на месте, мы же двигаемся. Просто когда ты видишь это в фильме, и ты так, о, это же так, такая картинка, да, красивая. Давайте просто вспомним, вот как и говорил Михаил, помни весь путь. Помни свой этот путь, потому что ты проходил этот путь. Ты не просто налегке шел, ты проходил через тернии, через какие-то препятствия. Мы вместе проходили его. И если мы сейчас начнем вспоминать, что было, то лучше не вспоминать, конечно, сейчас. Это времени не хватит нам обо всем вспомнить. Но просто я благодарю Бога. Очень сильно благодарю Бога, что никто из нас не ушел. Никто из нас не сказал, а, все надоело, да зачем это мне? Пойду-ка я лучше туда, на какие-то моавитские поля. Нет, я очень благодарю каждого из вас и Бога за то, что мы вместе, что мы в теле Господнем, что мы в единстве, что мы одна команда, что просто среди нас настолько вот эта любовь пребывает, Божья любовь. Я это просто чувствую, ощущаю это в своей церкви. И когда мы приехали в Ригу, мы тоже там ощущаем это. Ощущаем эту любовь. Ты ощущаешь такую поддержку от всех. Я не буду повторяться, конечно, это поздравление пастору. Это настолько все трогательно, это настолько все красиво. И пастор, конечно, не меняется. И пусть он не меняется и дальше. Пусть огонь будет в нем. Пусть его юмор он будет всегда. И вот это вот... Сколько вмещается в него, я не понимаю, сколько может один человек нести. Но представляете, сколько он может нести, сколько Бог дает ему, сколько он, насколько он посвящен Богу. Это так здорово. И там представлялась на конференции книга пастора. Я ее начала, конечно, читать. И, ну, очень тяжело начала читать как-то, потому что там, опять же, цари, государство, священники, вот это вот все, да, политика. Может быть, для кого-то из нас это вообще далеко это все. Но я так думаю, надо будет мне несколько раз ее перечитать, потому что мне хочется понять вообще все это. И вот эта реклама, у нас есть эта книга, я так понимаю, если вы прочитаем, то вы обязательно будьте где-то на очереди, почитайте ее. Ну вот я не знаю. Конечно, точка была Мадабука. Это, ну, пересказать Мадабуку невозможно. Это нужно смотреть, это нужно присутствовать там, это нужно ловить это помазание. И, конечно же, если я смотрю по телевизору, помазание есть, но если я там в эпицентре, помазание намного больше. И просто это внутри каждого из нас, кто мы приехали из конференции. Это где-то внутри мы чувствуем это, что мы ходим, как знаете, такое, в огне. Ходим в огне, и просто пусть от нас это распространяется на каждого из вас. Благословение, драгоценная церковь. Люблю вас всех очень сильно. Сказать. Я была в субботу-воскресенье, в пятницу не получилось. Но я тоже, как сейчас вспоминаю, вообще родилась я в другой церкви. И вообще в Господе не 30 лет, а 23. И мой любимый пастор, вот Вилнис Глешке, который тоже там выступал, меня тоже очень сильно затронуло его тоже слово. И я понимаю, что я вместо вот то, что Бог меня сначала поместил, вот Бия, вот Прека Вест, это латвийское, это местное, тоже очень хорошее, классно. Ну, вообще, в одном духе мы все находимся. Но когда я потом приехала в Лудзу, это было мне тоже 23 года, только закончила высшую школу, и начала, приютили меня здесь, привилась я здесь, и я иногда была, ну, протестовала, бунтовала, что мне надо слушать на русском, мне надо прославлять на русском, и молиться надо на русском. Вот. Но когда я вот сейчас больше и больше понимаю, что я поменяла на что-то большее в своей жизни те возможности, которые мне были даны изначально, я могу быть частью чего-то больше. Потому что это большое преимущество, что я умею на русском. и молиться, и говорить лучше. И я записываю все равно все свои записи на латышском, все равно я не могу отказаться от своих корней, не могу раствориться полностью, хочу какой-то сохранить стержень свой какой-то. Но я очень рада. Я с гордостью вообще смотрела вот эти фильмы, смотрела, вот как это начиналось в 90-х годах. Я вспоминала, как я сама приходила к Богу, как это было легко, как это было на таком порыве. 90-е годы — это вообще какое-то поразительное время. Я понимаю, что кто-то молился, кто-то платил цену. И мы пришли уже, как сказать, не свое поле, которое уже было созревшее, и которое уже, ну, время жатвы проходило. А вот эти 30 лет, которые мы уже что-то сделали, это те три главы Ицхиля, о которых Вилнис Глешка тоже говорил, что, ну, вот эта проделанная работа, она на самом деле масштабная, она невидимая. Эти наши молитвы, как даже вот наша молитвенная группа, как мы собираемся иногда 2 раза в неделю, кажется, это, знаешь, как... Ну, как это, как комарик укусит, может быть, кажется. Но что мы там сильно можем сделать? Вот когда собирается вся Латвия, все конфессии вместе молятся, вот это дорогого стоит. Даже когда наша вся церковь по четвергам, по воскресеньям собирается, или у нас какие-то ночные молитвы, вот это, мне кажется, мощь и сила, мы это делаем несколько часов подряд. Но я знаю, что Бог мерит вот эти все вещи, наши личные отношения с Богом, наше личное откровение, наш личный вклад. Каждый раз, когда ты кому-то свидетельствуешь, что-то делаешь для Царства Божьего, хотя бы ты кого-то благословляешь, Он это все измеряет. Это может быть нелегкий путь. И по сути, смотря, что, ну, как эти, то, что Мадабука нам место Писания давал, и он говорит, что вам еще много, большая часть обетованной земли еще нужно завоевать, надо эти народы покорить, работы еще очень много. Ольга тоже говорила, что будьте мужественны и работайте, Господь с вами. И вот это величие последнего храма будет намного величественнее первого храма. И то, что мы видели в 90-х годах, мы увидим жатву и наших трудов, потому что эти 30 лет мы молились, мы постились, мы вкладывались, мы строили, мы ремонтировали, мы создавали для чего-то это помещение. Это не только для нас. Я верю, что это будет наполнено людьми, будет сидений намного больше, будут проходы полные людьми. Будут там еще с вестибюля, там будут слушать, там будут люди стоять возле двери, лишь бы что-нибудь услышать, увидеть там. Я верю, что придет такое время, и оно уже близко. И каждый раз, вроде, когда какие-то Божьи служители приезжают на нашу землю, и Бог им дает пророчество, они уже столько напророчествовали. И Мадабука сказал, что с 20 по 30 это десятилетие, это будет время славы Божьей, это будет время жатвы. Что будет потом, кто знает. Может быть, будут гонения, может быть, будут сложные обстоятельства, но это время... очень великая. И я скажу, что в воскресенье вышел один пастор. Он тоже из Сибири был. И, как по мне, он такой, ну, как сказать, такие волосы дыбом чуть не у него такие, как бы, немножко так какой-то, ну, выбежал и стал говорить, и стал поздравлять пастора. Ну, и его понесло, просто Бог ему дал вот такую тоже вещь. И каждый проповедник, он какое-то связующее звено вставил в это все. Какой-то свой кирпичик этой мозаики, чтобы мы увидели какой-то общий смысл. И он очень важные вещи сказал для меня. Я поймала это. Вы много говорили, я не хочу повториться, но вот это меня очень сильно затронуло. Он говорил о помазании, он говорил о славе Божьей. Он говорит, что даже когда мы не чувствуем этого помазания, Он с нами всегда. Бывают какие-то обстоятельства, моменты, от чего помазание зависит, атмосферы, всего. Но есть еще такой момент, как присутствие Божие. Когда вот мы проводим время с Богом, это видимо, это ощущается, ну, это распространяется это вокруг нас, это тоже Это тоже часть, что Божья слава уже в какой-то мере на нас. Но как, приходят эти времена и сроки, когда Бог, когда эта чаша молитвы, она наполняется, и Бог готов это излить на землю. И он говорит, что славу свою я никому не отдам, она одному мне принадлежит. Значит, если он на эту землю, ну как, проливается дождь этих ответов на молитвы наши, он приходит со славой. И это не просто его слава, он сам живет в этой славе, потому что он и слава, он, ну, не можно отличить это. Он личность, и он свою славу никому не отдам. И почему были эти нудные долгие годы, когда, может быть, мы сильно много чудес не видели в своей жизни? Я тоже сколько я молилась, сколько на людей руки возлагала, там, с такими надеждами, сейчас Бог что-то сделает, что-то будет, там будут люди. И видишь реальную нужду, видишь, что ты хочешь молиться, ты делаешь что-то для этого, и ты не знаешь до конца, что Бог делает, и как Он делает, и когда Он сделает. Ты просто полагаешься на Него. А приходит время, когда реально Бог подключается, и это уже понимаешь, что я не такая звезда, там не какой-то герой, но просто слава Божья опускается и приходит. И я просто как инструмент Его в руках. И Мадабука говорил о том, что пусть мы будем понимать времена и сроки, пусть у нас будет опять обновлена эта, ну как, у нас все время это как зыбкая эта часть, связь с Духом Святым. И мы, бывает, ее теряем, как где-то, это, наверное, как радиоволны, где когда, ну, канал работает, и где-то помехи какие-то бывают. Вот, и мы должны свое сердце, свой духовный слух, наверное, духовные глаза направить вот на Духа Святого, чтобы его услышать, чтобы его понять, чтобы ну, слышать голос его. Это очень-очень важно, это вот это знак последнего времени. И от этого зависит, сможем мы ходить в этой славе или нет. Потому что еще Мадабука во второй день он сказал очень такие важные, скажем, ну, для меня это как бы трепет такой пробрал. Он говорил, ну, как в хоккее, например. Знаете, что есть эти скамья таких для резервных игроков? И туда оказываются часто те, которые на поле начинают делать какие-то беспорядки. Или они начинают драться, и они играют не по правилам. Или они там разрезают какие-то, ну, беспорядок на поле. И за, ну, как дисциплину, чтобы восстановить, их просто ставят на этот скамью резервистов. И они не попадают в игру. И бывает, что его команда, ну, как играет в меньшинство. И это как бы наказание за то, что это происходит на поле. И он сказал, что люди, которые склонны к тому, чтобы... Ну как, сеять разногласия, какие-то споры, клевету какую-то наносить, какой-то ущерб наносить. Я знаю, что это часто раненность наша. Это наша, ну как сказать, незрелость где-то. Наш человеческий характер. Но он сказал, что такие люди, они не могут служить Богу по-настоящему, что Богу может служить люди зрелые. И он свое откровение доверяет зрелым людям. Так что это очень серьезное слово, что мы должны брать ответственность над своим ростом, над тем, чтобы развиваться, чтобы учиться что-то делать, служить каком-то, с теми ресурсами, возможностями, которые у нас уже есть. И с первого дня, когда Тищенко проповедовал, он тоже прошелся по всем болевым точкам. Он сказал, что за эти 30 лет, ну, какой багаж наши христиане некоторые, ну, большинство тоже, ну, что получили? Наш неудачный опыт, из которого следует то, что мы получили какие-то комплексы. И когда нам тяжело брать ответственность на чем-то, потому что мы знаем, чем это заканчивалось, какие-то моменты были. Вот. И, конечно, и вот с Моисеем он приводил очень яркий пример, что да, он так по 40 лет как-то его циклы жизни продолжался. Ладно, допустим, у нас 30 лет, но тем не менее, что да, сначала он получил образование, он блестяще, карьеру там сделал там во дворе. Ну, у него это было желание все-таки, принадлежать своему народу, служить своему народу и им помогать. И он неверным путем это сделал, и Богу потребовалось 40 лет, чтобы его смирить, покорить себе, сделать, послушным. Я не знаю, на русском слов не хватает. Вот. И представь себе, он уже думал, что его вся жизнь прожита. Он уже, помню, это 89-й псалом был, где он писал, что вот, что человек, жизнь человека — это трава, и жизнь его там 70 лет, самый большой — это 80. Он уже собирался уходить из этого мира. И все его эти желания, которые он в зрелом возрасте испытывал, и эти стремления, они где-то внутри уже похоронены были. А тут Бог пришел в горячем кусте, и этот огонь возгорелся снова. И представь себе, он еще 40 лет он простоял всякие препятствия, пережил всякие бури, все эти то, что фараон не хотел народ отпускать, все эти то, что народ был непослушный, он строптивый был, и он очень много жаловался, и курная, вот, и роптал много, и ему было тяжело, но тем не менее, это несмотря удача, неудача, он делал свое дело, он был верный, это огонь внутри его держало. Он дожил до 120 лет, это очень почтенный возраст, и справлялся с целым народом под руководством Бога. Только он не смог войти в обетованную землю, поскольку его век уже закончился, он свою миссию исполнил, и он отдал это уже следующим поколениям это сделать. Я скажу, что нам, наверное, тоже, Бог Моисею реально дал это реванш. И у нас то же самое сейчас происходит. Если у нас даже погасли эти наши стремления, какие-то мечты, молодости, это, жгучее желание, Бог это воскресит в нашем сердце. И, от чего будет начинаться пробуждение? Пробуждение будет начинаться от нас. И люди, когда это увидят, они тоже постремятся к Богу, потому что они захотят иметь в своей жизни что-то подобное, чем мы имеем. Наверное, то, что я хотела сказать. Не хочу сильно много занимать время. И я еще что скажу, что очень я почувствовала очень большую поддержку Божью. За что мы молились, что Бог все устроил, это так и происходило. У меня даже посчастливилось, я даже могла переночевать в гостинице. Я вообще не думала, не ждала. Я не думала, что я Эстонии в комфорте поеду с ее семьей вместе в Ригу. Я думала, на общественном поеду. Бог все устроил сначала до конца. Очень было классно. Я очень рада этому времени. Это каждый раз как приключение с Богом. И каждому вам тоже это желаю. Просто немножко отойти от этих обыденных дел, оторваться и немножко посмотреть мир, как Ольга говорила, что-то полезно. Все хорошо. Будьте благословенны. Здравствуйте, с кем я еще не виделась, не здоровалась. Если вы все от начала с церкви, то церковь «Новое поколение» в Латвии начала свой путь тогда, когда я еще не родилась. Поэтому слава Богу, что Господь я здесь основал. Когда я была на конференции и до конференции, я молилась о том, чтобы просто на этой конференции вообще не думать о себе, а просто благодарить Господа и славить Его в своем сердце. И мне была такая благодарность. Благодарность во многом, когда выходили пастора. Например, когда вышел белорусский пастор, очень извиняюсь, я забыла его фамилию, Леонид, имя. Когда он вышел, он рассказывал о своих корнях, что христианство в его семье началось с деда. Мне так коснулось сердца, я думаю, Господи, спасибо Тебе, потому что В моей семье, в моем роде, христианство начинается с меня. Думаю, и вот что я хочу сейчас вам сказать. Если вы думаете, что вам Бог мало дал, то просто поймите то, что для вас великая честь дана начинать свое христианство в вашей семье, потому что Бог, если избрал вас, то Он избрал вашу семью, и это 100%. Благодарность Богу тому, что вот многие говорят, Латвия, это, ну что в Латвии делать, что искать, а если подумать, Латвия — это центр того, где начиналась наша церковь, церковь, которая распространилась до краев земли, уже до Китая дошла, скоро там будут самые большие церкви, там же много народа, поэтому... Просто благодарность. И когда я смотрела многих пасторов, когда я смотрела фильм, часть фильма, то смотрела на многих служителей, и мне такая благодарность именно вот к вам, к пастору Любе, к пастору Ольге, к Ире Стеславне, к Свете, к Лере, за то, что вы всегда верны, и вы мой пример. Даже если я где-то с вами так искренне не общаюсь, то я очень вас сильно благодарю. Иногда от вас, о вас я узнаю от ваших детей. И знаете, постоянство — это самое главное. Мы как-то были на детском служении и говорили о дарах и талантах. И Софа такая говорит, вот знаете, что самое главное, ребят? Знаете, что самое? Я говорю, ну что? Вот надо делать и делать. Я говорю, ну а почему? Он говорит, вот знаешь, как мне мама говорит? Всегда надо делать. Если тебе не хочется, у тебя просто в сердце что-то поменялось. Но делать надо всегда. Я думаю, ну, Господи, вот как классно. У меня такие служители, которые и своих детей учат этой верности, этому постоянству. Поэтому спасибо вам большое, и пусть еще больше и больше славы Божьей будет в вашей жизни. Что именно я для себя взяла? Бездна бездну призывает. И в твоей жизни есть много бездн. И куда ты будешь смотреть, туда ты и пойдешь. Очень меня сильно затронула и такая как мысль после конференции, это Айна, меняй свои мозги, борись с комплексами и иди дальше. Потому что если ты будешь смотреть в бездну своих комплексов, в бездну своих неудач, то ты там и останешься. С этой бездной, потому что до церкви, когда ты приходишь, ты вот такой сжатый, а Бог тебя пытается открыть. Я один раз дома молилась и увидела себя как в видении вот такой вот, ты сжатый. И что ты можешь, вот такой сжатый, что ты можешь вообще? Что ты подходишь к человеку, говоришь, Иисус тебя любит, вот такой сжатый, у нас крутая церковь. Какая крутая церковь? Ты вот такой сжатый. Они подумают, странный человек. Там, наверное, их так затюкали, что какая церковь? Поэтому борись со своими комплексами, побеждай себя. Это тяжело, это нелегко побеждать себя, но ты с Господом. А с Богом возможно все. Конечно, надо будет где-то наступать через себя. Чтобы начинать тайную комнату, я скажу, молиться каждый раз там, с утра. Иногда не всегда хочется даже просыпаться в конкретное время, но это надо побеждать. Это постоянство, это дает силу и это дает победу. И когда говорил пастор Добринян с России, он и показывалось видео, я думаю, какие молодцы. Там церковь, они не просто вот эта церковь, а вот это город. Нет, у них вот церковь и город — это одно и то же. Они идут на парады, где парад города. Они идут, вот церковь нового поколения поздравляет Благовещенск. Благовещенск с праздником города. Мы любим вас, мы готовы поддерживать. То есть они открывают себя городу. А когда вот ты приходишь, например, хочешь человеку рассказать о Боге, о церкви, ты такой зажатый. Даже твоя поза, даже твоя речь, она уже говорит о тебе вперед, чем ты начинаешь даже твои слова говорить. И я так подумала, думаю, Господи, я знаю, что это нелегко. Я знаю, что над этим очень много сил надо. Но ты же со мной. И знаю, что здесь вот перед вами это говорить легко. А когда ты выходишь в город, это совсем по-другому. Потому что ты идешь, у тебя мысль. Вот предложи этой бабушке. Ну, предложи, помолись за эту бабушку. И у тебя мысль начинается. Да зачем я буду бабушке напоминать, что она больная? Она мне скажет, что ты ко мне пристала или еще что-то. Или как ты скажешь? Как я вообще могу сказать что-то? Я просила Бога, после этой конференции, чтобы он видел в моем сердце, что я горжусь им. Я горжусь той церковью, в которой я нахожусь. И, как говорил пастор Тищенко, да, что мышление, провозглашение и действие. Начни хотя бы думать о своей церкви. У меня такая классная церковь. Здесь ценится семья. Здесь Христос в центре. Здесь любовь, здесь доброта. Здесь человек развивается. Здесь какие у тебя есть таланты? Ну, во-первых, Бог показывает тебе твои таланты, даже если ты их не знаешь, потому что такое тоже бывает. И ты начинаешь их развивать. Здесь, мы с Женей недавно говорили, здесь ты пробуешь разные деликатесы и все остальное. Наша церковь — это такое дорогое для Господа в глазах, и я уверена, что Бог хочет, чтобы мы тоже это ценили. И вот когда ты начинаешь думать так, начинаешь молиться за церковь, когда ты молишься, ты уже провозглашаешь, и когда тебя человек спрашивает, а что такое новое поколение? Это там, где всех зомбируют, а у тебя уже по-другому. Говоришь, нет, новое поколение — это церковь, где ценится семья. И ты уже как христианин, просто мы иногда думаем, христиане — это такие вот. Ну, Бог, вот почему? Почему мы должны вот такие быть? Нет, христиане должны быть те, это люди, которые от Бога, люди, которых высылает Бог. Мы должны стоять прямо, говорить четко. Когда человек уверенный к тебе подходит и говорит о Боге, ты о нем по-другому совсем думаешь. Думаешь, о, он такой уверенный. Может, мне действительно там Бог поможет. И пусть это, я желаю, чтобы у меня было. Ну, если вы хотите, пусть тоже у вас будет, чтобы Бог смотрел на вас. И в вашем сердце он видел, Господи, я горжусь тобой, я горжусь этой церковью. И просто благословляю вас. И когда вы выйдете в город, пусть Бог вам даст силы. Аминь. Спасибо большое всем спикерам. Мы настолько все разные, мы настолько по-разному реагируем на то, что мы слышим, на то, что мы видим. И вы знаете, в этом есть красота церкви. В этом есть красота церкви, потому что наш Бог нас создал разными. И как важно, чтобы мы с вами и могли делиться друг с другом и откровением, и словом, потому что я слушаю сейчас, я вот слушала, и вроде бы ты на конференции был, ты это слышал, но когда кто-то тебе говорит с какого-то ракурса, ты по-другому все воспринимаешь. И ты, и, знаете, столько откровений я получила, услушая каждого. И в этом есть красота. Что я хочу сказать? Ну, я уже завершающая, да, и время уже нас поджимает, и ничего в этом страшного нет, слава Богу, что мы могли поделиться всем, что мы получили на конференции. Что я хочу сказать? Знаете, то, что рождается от Бога, это побеждает мир. И то, что рождено от Бога, оно имеет жизнь. Я вам хочу сказать, что эта церковь, она рождена от Бога. И мы видим ее развитие, мы видим движение. И я верю, что самые лучшие годы, они впереди. И вот это пророчество о том, что предстоящее десятилетие, оно будет славным временем для церкви, оно будет временем жатвы, оно будет временем благословения. Это да и аминь. Мы обязательно увидим. Мы обязательно увидим ответы на свои молитвы. Мы увидим вот эту славу, могущество и силу Божью. Но знаете, что я вам хочу сказать? Мы получили это откровение. Мы получили вот это направление, мы получили это слово от Бога. И самое главное сейчас для нас – это то, чтобы мы приняли это. И мы не расслабились снова, но мы, имея это откровение, каждый из нас, вот Айна сказала, мы должны меняться в соответствии с тем откровением, с тем пророческим словом, которое прозвучало. Каждый из нас, мы должны поменяться в чем-то. Не знаю, кто-то побороть, еще кто-то говорил, что кто-то побороть комплексы, Данис, по-моему, говорит, кто-то там, не знаю, что-то, чтобы что-то позволить Богу изменить в нас, чтобы мы могли войти в то, что Бог для нас приготовил. Амен. И поэтому, знаете, хорошее время на конференции, но время после конференции – это особенное время, когда мы переосмысляем, когда мы позволяем Богу поставить нас на правильный путь, чтобы мы могли и говорить правильно, мыслить правильно, думать правильно и действовать. И поэтому у нас впереди время, когда мы с вами не только будем вспоминать, какая хорошая конференция, но мы еще будем правильно мыслить, мы будем говорить правильные вещи, и мы будем с вами действовать. Знаете, я как-то у меня в этот раз получилось так, что, ну, в принципе, обо всем все сказали, но я вам хочу сказать, что я больше как-то, Бог мне показал вещи, которые не происходили на конференции. Мне Айна послала пророческое слово, она говорит: «Мамусик, пусть у вас будут новые встречи с новыми людьми». Вы знаете, вот когда мы пророчествуем, это так и есть. Это так и есть, у меня так и было. Я вам хочу сказать, что атмосфера за порогом конференции и служений, она нисколько не была, как это, не теряла градусы. То есть в каких-то кулуарах, вот мы были на банкете, та же самая атмосфера любви, Божьей благодати, когда твое сердце, оно просто тает, пребывает в любви Божьей, оно пребывало везде. Оно пребывало везде. Я расскажу несколько встреч, которые у меня были. Во-первых, я в гостинице познакомилась с одной девушкой. Ей 30 лет где-то, она из Питера. И знаете, что интересно? Нам иногда сложно, как это, из Лудзы доехать там до Риги. И мы думаем, как-то, что, чего там, да, распланировать, как оставить свои дела. И вы знаете, когда она свидетельствовала о себе, как она пришла к Богу, она не из нашей церкви, она из Питера, она из другой церкви в Питере. И она рассказывала, делилась, сидел Виктор, сидела я, и она рассказывала, как она пришла к Богу, как Бог ее ведет. Но самое интересное, что Бог каждый раз ее приводит из Питера на конференцию в Ригу. И она говорит, когда я приезжаю на эту конференцию, я в другой церкви, но Бог мне со знамениями и чудесами направляет меня, чтобы я приехал на конференцию в Риге. И когда я сюда приезжаю, я получаю откровение, я получаю для себя направление, я получаю нечто от для себя, то, что, чем я потом живу. Для меня это, думаю, ну надо же, мы пребываем в этой церкви, мы не ценим, вот надо ценить. Надо ценить тем, что мы имеем. А Бог, он даже если человек из другой церкви, он, понимаете, он вообще не смотрит, из какой ты церкви. Бог объединяет вокруг откровения. Бог, он хочет сегодня благословить каждого через это направление, через это движение. Давайте мы будем ценить то, что мы имеем. А Бог будет больше и больше собирать вот этих вот людей, которых с других церквей будет приезжать. Потом я встретилась на банкете, я сидела с пастором, который... Он с Украины, русскоговорящий, но он начал церковь в Словакии. Представляете? И вот он делился, и он под покровительством нового поколения. Мы вообще даже не знаем, куда там это новое поколение двигается. В Словакию. И он тоже поделился, рассказал, что как они строят, как созидают церковь. Вы знаете, они начинают с того, с чего мы с вами начинали. Это когда вот ты пастор, у тебя небольшая паства, и ты и танцуешь, и поешь, и там билеты продаешь, и ты музыкант, и ты там еще кто-то, и ты проповедник, и ты евангелист. То есть я смотрю, ну вот все проходят вот этот период, когда ты только начинаешь церковь, да? Но я вам хочу сказать, что мы даже еще не знаем, в каких городах и вообще куда это все пойдет развиваться. Но очень интересно. Очень интересно. Очень интересно общаться с людьми, которые реально, они как миссионеры, они едут и проповедуют Евангелие по всему лицу земли. И это да, и это аминь. Поэтому я хочу сказать, что я, ну, как бы тоже и на банкете, и до банкета я общалась со многими людьми. И атмосфера вот именно семейственности, вот этой семьи, она просто чувствовалась. С одной женщиной из Рижской церкви мы встретились, и мы беседовали, разговаривали. Она тоже уже, ну, там около 30 лет в церкви. И мы начали вспоминать все эти времена, 90-е годы, недостаток, какая-то нищета. Когда мы пришли в церковь, мы учились, Бог изменял нас, Бог обрезывал, Бог совершал какую-то работу. Мы часто падали, мы как маленькие дети, да, ну маленькие дети, вот они когда в одном месте, младенцы, что они делают? Они же не чувствуют, я полезу в носик тебе, залезу пальчиком, и в глазик тебе залезу. Они что, понимают, что им больно этому человеку? Нет, ребенку этому, да? Он, вот мы такие были. И вот она, самое интересное, мысль, которую сказала, и мы, в принципе, согласились, что то учение, которое было заложено в 90-х годах, мы вот просто проанализировали, посмотрели, вот это учение об обрезании, учение о десятине, о жертвах, о приношении. Помните, нас учил Кочкин? Он говорит, я до сих пор этим учением пользуюсь. И я, вот вы, если мы посмотрим на эту женщину, она вообще никак не выделяется, она там как-то супер одета, там у нее украшения какие-то дорогие или что. Нет, но она занимается бизнесом. И у нее есть недвижимость в России, у нее есть недвижимость в Латвии. То есть она, ну, из успешных, благословенных бизнесменов. Да? И он говорит, вы понимаете, что почему я сегодня понимаю, почему я успешна? Потому что я однажды взяла это учение. Знаете, какое учение было? Не помните, как распределять финансы? Десятина, приношение, потом нуждающимся там, 5 пунктов нуждающимся, потом еще что-то. И я уже до конца не помню. Говорит, а она мне там назвала эти пункты, я вспомнила, точно было это учение. Говорит, я до сих пор этим учением помню. Я это учение помню. И самое интересное, вначале у меня было 50 там, сантимов там, туда-туда разбросала по конвертикам, да. И я вот в этих направлениях двигалась. Сегодня, говорит, я могу больше. Как это, жертвовать, я могу больше вот эти финансы сеять. Опять же, она все действует вот по этим пунктам. Говорит, и я вижу успех. Я вижу успех, реальный успех. Сегодня у меня другие суммы, но я вижу в этом успех. То есть постоянство, верность. Дорогие, мы действительно, мы в такой благословенной церкви. И то учение, которое мы имеем, это великое-великое благословение. Давайте будем помнить об этом, что это учение не оторванное от жизни, а это учение, которое дает нам жизнь, и которое мы видим, мы можем использовать его в своей практике, и это принесет успех в нашу жизнь. И мне сегодня сейчас хотелось бы, чтобы мы встали и помолились еще раз. Драгоценный Господь, великий, всемогущий, вся слава Тебе. Мы так благодарны Тебе, великий Бог. Спасибо Тебе, что Ты каждого из нас, Ты призвал, Ты благословил. Спасибо Тебе, великий Бог, за Твои чудеса, за Твои знамения в наших жизнях. Спасибо Тебе, всемогущий Царь, что Ты все эти годы учил нас. Бог, спасибо Тебе, что Ты милующий Господь. И даже если мы ошибались, даже если мы делали что-то неправильно, Бог, но Ты миловал, Ты прощал, и Ты снова, как любящий Отец, Ты поднимал нас с колен. Бог, Ты снова вдохновлял, Ты оживлял нас, и Ты, Господь, очищал, освещал наши сердца. Спасибо Тебе за все, что мы имеем сегодня в нашей жизни. Спасибо Тебе за эту церковь, в которой мы, Господь, принадлежим, за это движение новое поколение. Бог, спасибо Тебе. Мы верим, Бог, мы верим, Господь, что мы прошли этих несколько локтей. Бог, Ты измерил нас, Ты проверил наши сердца. Бог драгоценный. И мы верим, Господь, что приходит новое время, приходят перемены во имя Иисуса Христа. Когда уже не я, Господь, но живущий во мне Иисус Христос, Ты будешь действовать. Когда Ты будешь, Господь, ходить по этой земле и действовать через каждого из нас. Бог, когда те желания, которые Ты давал нам, когда мы пришли к Тебе в наше сердце, те мечты, может быть, которые Ты рождал внутри каждого из нас. Бог, мы увидим, как эти желания, они станут реальностью. Когда эти мечты, они воплотятся в реальность. Бог, и мы благодарим за Твое помазание, за Твою силу, которую Ты изливаешь, Господь, на Свой народ, который верен Тебе, который находится в почтении, в послушании Тебе. Великий Господь, мы увидим Твою славу. Мы увидим, Господь, Твое умножение. Мы увидим, Господь, Твое расширение налево и направо, Господь. Мы увидим, Бог, как наши семьи, как наши дома, как наши наши дети, как и наши внуки, они будут славить Тебя. Они будут пребывать, Господь, с Тобой. Они будут поклоняться Тебе. Великий Господь, всемогущий Бог, спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе, великий Бог, за эту церковь здесь, на этой земле в Лудзе. Бог, спасибо Тебе. Драгоценный, мы склоняемся пред Тобой, и мы признаем Твое величие, Твое могущество. Бог, что без Тебя мы ничего не можем. Бог, драгоценный, мы признаем, что Ты великий и всемогущий Царь. И мы воздаем Тебе сегодня всю честь и всю хвалу. Господь, пусть благослови нашу память. Благослови, Господь, чтобы мы помнили, Господь, от кого пришло благословение в нашу жизнь. Господь, чтобы мы помнили каждое свое призвание, для чего Ты призвал каждого из нас. Бог, чтобы мы помнили, что мы не идеальные люди, и мы можем спотыкаться, и мы можем совершать какие-то неправильные вещи. И поэтому, Господь, пусть эта память, она благословит нас, чтобы мы, видя, как другие падают люди, может быть, как другие делают неправильные вещи, Бог, мы не судили этих людей, великий Бог, но чтобы в нашем сердце жила Твоя любовь, Твоя милосердие, Господь драгоценный, чтобы мы способны были быть кому-то поддержкой, кому-то вдохновением. Господь, кому-то мы способны были принести веру и спасение во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Мы любим Тебя и мы почитаем Тебя на этом месте. Мы превозносим Тебя. И мы, Господь, как говорит Твое Слово, мы встали и мы стоим твердо на основании, которое есть Иисус Христос. И мы не будем сгибать своих спин. Мы не будем смотреть вниз. Мы не будем смотреть на свою жизнь с этой позиции, низменной позиции. Но мы выпрямляем свои спины. Мы выпрямляем, Господь, чтобы смотреть в небеса. И чтобы смотреть на свою жизнь, смотреть на этот город, смотреть на эту землю с позиции Твоей высоты. Драгоценный Господь, помажь и благослови. Помажь и благослови наши глаза. Помажь и благослови нас, Господь. Измени наш духовный статус. Измени наш духовный статус в духовном мире. Пусть дьявол больше не будет нам лгать. Пусть никакие горести, разочарования, никакая узость в нашем мышлении, никакой негативизм, он не будет разрушать Твоей судьбы для каждого из нас. Мы поклоняемся Тебе. Мы смиряемся пред Тобой. И мы, Господь, благодарим. Благодарим, благодарим Тебя за то учение, за те откровения, за все, за то видение, которое мы получили на этой конференции. Мы просим Тебя, дай нам сил. Помоги, Господь, чтобы мы начали двигаться в этом видении, чтобы мы начали двигаться, Господь, в этом откровении, в том слове, которое каждый из нас мы получил. И пусть это будет жемчужиной, драгоценностью для каждого из нас. И мы говорим, дьявол, ты не украдешь. Ты не украдешь во имя Иисуса Христа этот жемчуг, эти драгоценные камни, которыми наделил нас Господь, которые украсил нас Господь во имя Иисуса. Аллилуйя, спасибо Тебе за эту украшенную церковь драгоценными камнями Твоими. Аллилуйя! Спасибо Тебе, драгоценный Бог! Спасибо Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, верни своей соли силу! Верни своей соли силу! Верни своей соли силу! Великий Господь, верни эту силу! Для того, чтобы проповедовать Евангелие жизни. Драгоценный Бог, мы есть соль этому миру. Мы есть соль этому миру. И мы есть свет этому миру. Бог великий. Аллилуйя. Аллилуйя. усили каждого из нас. Усиливай каждого из нас. Усиливай, переводи на новый уровень. Переводи в новую славу, в новую силу. Во имя Иисуса Христа. И то, что мы не могли делать вчера, Бог, пусть это останется во вчерашнем дне. Дай, Господь, чтобы... Дай нам силу. Дай нам, Господь, благослови, укрепи нас, чтобы сегодня мы пошли дальше. Чтобы сегодня мы могли делать больше. Бог, то, что мы не принимали вчера, потому что мы не понимали чего-то. Бог, дай нам правильное понимание ситуации и вещей в жизни, чтобы мы могли оставлять заднее все, что нам не нужно, все, что не приносит нам плода. Господь, и двигаться, двигаться в том, что принесет много плода и в нашей жизни, и в этой церкви, и на этой земле. Во имя Иисуса Христа. И искорени, Господь, все то, что не насадил Отец Небесный в нас. Искорени все, что не насадил нас Отец Небесный. И утверди то, что Бог хочет насадить и чем Он нас хочет благословить. Тебе вся слава и хвала и честь. Аллилуйя. Возьми сейчас свою жертву для Господа, которую ты сегодня приготовил. Аллилуйя. Господи, спасибо Тебе за эту жертвенную церковь. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за каждое жертвенное сердце. Бог, спасибо Тебе. Аллилуйя. Боже, благослови. Можем собирать с вами приношения. Боже, благослови, пожалуйста. Благослови каждого, кто жертвует на этом месте. Кто жертвует, Господь, кто жертвовал на конференцию. Кто жертвовал на то, чтобы созидать и строить этот храм. Бог, я знаю, у Тебя никогда не остается, незамеченным, Господь, ни одна жертва. Бог, пусть придет избыток, пусть придет изобилие, пусть придет, Господь, финансовый прорыв, пусть придут финансовые благословения, и пусть Твои небеса будут открыты во имя Иисуса Христа. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, великий Бог! Слава Тебе, всемогущий Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Спасибо Тебе, что Ты открываешь для нас и показываешь, Господь, и даешь это понимание, чтобы мы не в себя богатели, но чтобы, Господь, мы могли богатеть в Тебе. Великий Бог, поднимай этот сильный народ. Поднимай, Господь, этих благословенных, помазанных, Господь, Твоих детей и дочерей и сынов. И благослови, Господь, восполни всякий недостаток. Благослови, и пусть слава, и сила, и крепость, и здоровье, и благодать Твоя, и милость Твоя, и открытые небеса будет пребывать над каждым во имя Иисуса Христа. Амен. Аллилуйя. Давайте поблагодарим Господа за сегодняшнее служение. Мы что-то получили сегодня? Я сегодня очень много получила. Ой, мы такие одаренные. Даже если ты говоришь, что я ничего не могу, я ничего не умею, вообще никакого дара нет, это все ложь дьявола. Мы такие все одаренные. Амен, когда с нами Господь. И спасибо большое прославление. Огромное спасибо, Лерочка. Спасибо, музыканты. Я еще должна сказать несколько объявлений. Пожалуйста, будьте внимательны. Я напоминаю, что в следующий четверг у нас служение 18:00. Вот просто, Господь, прочисти, ангелы, прочистите у всех уши. Вот просто пусть придет, все услышат, насколько это важно. Насколько это важно. И в воскресенье быть на служении, и в четверг. Я вам хочу сказать, что дьявол вас просто обворовывает по четвергам. Он просто вас обворовывает. Потому что по четвергам служение нисколько не хуже. Это благословение для нас. Поэтому услышьте и приходите в 18:00 на это место на служение. Следующее служение у нас в воскресенье. Это праздник десятин. Аллилуйя. У нас что не служение, то праздник. Слава Богу. И я также хочу следующее объявление сделать, что рождественское служение, которое уже будет почти, уже даже не 4 недели, а уже 3 недели, да, осталось. Ну, да, ну, чуть побольше, да, 23 дня осталось. Будет 24 декабря в 15:00, то есть 3 часа дня. Это будет вторник, дорогие. Это не будет воскресенье. Воскресенье у нас по плану служения. Да? А 24-го рождественское служение, как, какого числа и во сколько? Все услышали, да? Значит, у нас будет праздничное служение. Ну, конечно же, мы придем на это служение нарядные. Я думаю, что можем подумать и о жертвах каких-то для нашего Господа, да? Потому что это особенное служение. И после самого служения у нас будет банкет или нет? Праздничный стол. Ну, банкетом нельзя назвать, да, но праздничный стол. Этот праздничный стол будет в том зале, и у нас будут стоять столики, когда мы не просто встанем все толпой там возле одного стола, да, берем и кушаем с тарелочек, а когда мы можем подойти к столу с едой и взять что-то, присесть к столикам будет стоять, и еще мы с вами можем пообщаться побольше, да? Вот такое у нас будет служение. Конечно же, приглашайте родных, близких, знакомых. Место найдем. В любом случае, места будет там, мало там, мы выйдем за пределы зала, еще куда-нибудь пойдем. Да? Вот. И значит, еще такая вот, просто забрасываю вам мысль. Хотите, принимайте ее, хотите, нет, но я ее уже приняла. Конечно же, столы мы делаем от церкви, ничего платить не надо. Но, вот я, например, да, Я не могу прийти, если я слышу слово «стол», «застолье», я не могу прийти с пустыми руками. Я обязательно чего-нибудь там испеку, придумываю. Поэтому если вы хотите, ну, проявить и свои таланты, и свои способности. Вот я, например, никогда не кушала, что готовит Вита, да? Или там, что готовит у нас Лида. Кушала? Лида, торт. Вот мы вспомнили, торт. Лида, все, торт. Никто неправильно. Света не кушала, что готовила. Вот. Да, да. Вот мы очень хорошо, что мы вспомнили про твой торт. Вкусный. Верочка, холодец. То есть, понимаете, у нас столько, мы еще столько не пробовали, да, кто чего готовит, поэтому если вы принесете, нам будет даже очень интересно попробовать, да. Вот, поэтому приходите, если вы вот принципиально, вы ничего не хотите готовить, вы ничего там не приготовите, все равно приходите, вы будете сами благословением. Вот сейчас мы вспомним, вот видите, мы уже начали вспоминать, кто что умеет готовить, да. Так, потом, что еще я забыла? Так, и Света, когда елка? Елка детская. Елка детская, когда? 26-го, Света чуть позже скажет время. То есть у кого есть дети, да, формат этого служения детского мы еще объявим, да, но тем не менее все равно знакомых же можем приглашать. Знакомых, близких, то есть мы тоже сможем приглашать, да? Все. Заранее говорите, предупреждайте, чтобы люди, они планировали, чтобы они потом вам не сказали, а я уже запланировал поехать там куда-то или уйти еще куда-то, да? То есть заранее все планомерно, да? Пригласительные будут у Светы? Будут. Время тоже чуть-чуть попозже, да? Но вы сами знаете, да? Спасибо всем огромное еще раз. Пусть Бог нас всех благословит, наши семьи, наши дома. С миром Божьим. Пьем чай, общаемся и благословение. Записки? Ой, одна. Давай, Давайте с вами, Фаиночка, идите сюда, сразу помолимся, садитесь. Садитесь. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, Бог великий. Аллилуйя. Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя. Аллилуйя. Господь, во имя Иисуса Христа мы молимся и ходатайствуем за эту нужду. Во имя Иисуса. Мы именем Иисуса Христа сейчас отменяем всякий диагноз дьявола, врачей. Мы разрушаем именем Иисуса Христа всякий дух смерти, болезни, проклятия в этой жизни, в этой судьбе. И мы говорим: Господь, Твое исцеление через раны Иисуса Христа. Твое исцеление, Твое благословение, Твоя защита, Твоя ограда и Твое покровительство. Дьявол, мы запрещаем Тебе прикасаться к этому человеку. И мы отменяем все Твои планы именем Иисуса Христа. Именем Иисуса убирайся прочь, сатана. Во имя Иисуса Христа. Мы говорим: исцелена через раны Иисуса Христа. Боже, прикоснись ее тело. Дух Святой, наполни ее. И пусть придет полное исцеление. Пусть придет полная победа над всякой болезнью, над всяким проклятием. Кровь Христа на этой жизни, судьбе, на этом теле, во имя Иисуса Христа. Амен. Вот теперь с миром Божьим, благословение.